В этой новостройке в двух шагах от музея, недвижимый, уже, может, мертвый, в карманах роются полицейские. Лицо его словно обескровилось, опало, заострилось, и оно неудержимо немело, чего он особенно испугался. Покалывание кожи под волосами рождало подозрение, что он на глазах сидеет. Полицейские дали ему несколько минут, чтобы он пришел в себя. На патрульной машине крутилась синяя мигалка. Водитель грузовичка свирепо сверлил его взглядом. Неподалеку прохаживались, клюя галки, зажигая переливисто радужное ожерелье вокруг шеи. За плечом у него был музей Филда. «Мне бы сейчас лежать мумией в его подвале», — подумал он. Полицейские его прищучили. Это ясно уже потому, как они молча смотрели на него. Они ждали, пока снимут Джонни. Они, скорее всего, не станут хамить. Он уже тянул время и чуть пережимался слабостью. От полицейских можно ожидать самого худшего. Он видел их в деле. Правда, это было давно. Может, времена переменились. У них новый начальник полиции. На конференции по наркотикам в прошлом году он сидел рядом с Орландо Уилсоном. Обменялся с ним рукопожатием. Конечно, пустяк. Не стоящие упоминания, но, во всяком случае, ничто так не настроит против него этих черных верзил, как намек на влиятельное знакомство. Для них он просто рыбешка в сегодняшнем улове, а с учетом этих рублей и револьвера вообще не приходилось надеяться на легкий исход. Плюс сизого цвета сокол, протаранивший столб, несущийся мимо движения дорога в сверкании машин. «Мозес, ты?» — спросил негр постарше. «Вот оно. Бесцеремонность начинается там, где кончается неприкосновенность». «Да, я Мозес. Твой ребенок?» «Да, девочка моя». «Ты бы приложил платок к голове, Мозес. У тебя там ссадина». «Правда? Вот почему на голове зудела кожа». Не затрудняя себя поисками платка, куска полотенца, он развязал свой шелковый галстук, сложил и широким концом прижал к голове. «Не имеет значения», — сказал он. Джун уткнулась головой ему в плечо. «Сядь, милая, сядь рядом с папой. Вот сядь сюда на травку, а? У папы немного болит голова». Она сразу села. Ее послушливость, сочувствие его положению — это мудрое, доброе начало в ребенке. Ее сострадание растрогали его, придали сил. Беззаветно любящей рукой заступника он обнял ее за плечи. Наклонившись вперед, он прижимал к голове галстук. «Разрешение на пистолет, Мозес, у тебя есть?» В ожидании ответа полицейский поджал толстые губы, пальцем теребя щетинку усов. Другой полицейский беседовал с бушевавшим водителем грузовика. Остролицый с острым красным носом тот говорил, испепеляя Мозеса взглядом. «Права-то вы у парня отберете, а? Я и так в дерьме из-за этого револьвера», — думал герцог, — «а он хочет еще добавить». Перед такой яростью он благоразумно сдержался. «Я тебя раз спросил, Мозес, и спрашиваю опять, у тебя есть разрешение?» «Нет, сэр». «Тут две пули, оружие заряжено, Мозес. Командир, это пистолет моего отца. Он умер, и я вез вещи к себе в Массачусетс». Он старался отвечать кратко и выдержанно. Эту историю ему придется повторять снова и снова. «А что за деньги?» «А, это пустые бумажки, русские, вроде наших конфедератских. Бутафория. Тоже взял на память». Не совсем безучастное лицо полицейского выразило усталое недоверие. Взгляд из-под тяжелых век, подобие улыбки на толстых молчащих губах. Вот так же Соно складывала губы, когда выспрашивала о других женщинах. В самом деле, с какими только случаями, оправданиями, выдумками, чушью не сталкивается полиция каждый день. Как ни терзался он, свалившейся ответственностью и страхом, но трезво все прикидывая, герцог не допускал, что этот полицейский разберется в нем.